Кампании антироссийской пропаганды. Начиная с 1999 года и Второй Чеченской войны, страны Западной Европы и США постоянно осуждают Россию. В 2003 году, после того, как Россия выступила против войны в Ираке и уступок иракской нефтяной промышленности техасским фирмам, осуждение поднялось на новый уровень, достигнув пика летом 2008 года, после нападения грузинской армии на Южную Осетию в ночь открытия Олимпийских игр в Пекине. В 2014 году осуждение переросло в информационную войну и злобные пропагандистские кампании в поддержку событий на Майдане, а также в шантаж Украины со стороны ЕС и США с целью заставить ее отказаться от экономического партнерства с Россией и сблизиться с Западом. С начала века тенденция к назначению России в качестве врага Запада лишь усилилась. Экономические санкции, принимаемые Соединенными Штатами и ЕС с 2014 года, еще больше углубили антипатию и, похоже, исключают всякую надежду на какое-либо примирение между Европой и Россией. Ответственность за это лежит в первую очередь на НАТО, которая постоянно проводит военные учения вместе со странами Балтии, Швеции и Польши у порога России, чтобы противостоять российской угрозе. Таким образом, посредством токсичной игры мер и контрмер, Россия, европейская страна, за последние три столетия сыгравшая значительную роль в освобождении Европы от тирании Наполеона и Гитлера, оказалась изолированной от остальной части континента, отвергнутой и отброшенной в сторону Азии и Китая, якобы под предлогом ее евразийства. Это опасная, если не самоубийственная игра, еще далека от завершения. Благодаря своей культуре, науке, христианским корням, географии и экономике, Россия является европейской страной, однако она больше не является частью Европы, которая при каждом удобном случае хвасталась, что ее границы простираются от Португалии до Урала или от Ванкувера до Владивостока, как предлагала Маргарет Тэтчер. Европа получила чудовищный парадокс. Она отрезает себя от страны, с которой у нее общая территория, чтобы служить интересам державы, с которой у нее тесные связи, но которая находится за океаном в 5000 километров от нее. Эта почти онтологическая ампутация давлеет и будет тяготеть над ее судьбой, пока она существует, какой бы неоправданной ни была. Выбор, противоречащий природе, тем более странен, что после инициативы Миттерана не было предпринято ни одной серьезной попытки его пресечь. При этом ЕС начал переговоры о вступлении с Турцией, державой, чьи культура, религия и население не совсем европейские, а ее право на вступление основывается на том, что она является членом НАТО и была союзницей Великобритании в XIX веке и Германии в 1914-1918 годах. Если вопрос, может или должна ли Турция вступить в ЕС, является легитимным, то почему бы не вступить России? Ее масштабы, география, история и население сопоставимы с масштабами географии, истории и населением Турции. 143 миллиона жителей России — это население Германии и Франции вместе взятых. Если экономика России в половину меньше, то ее огромные ресурсы, напротив, стали бы преимуществом для Европы, которая в них остро нуждается. В союзе с Россией Европа могла бы быстро преодолеть отставание, догнать Китай и стать ведущей мировой державой. Возможно, именно в этом и нужно искать истинную причину поддержания НАТО и отчуждения России. Настоящее экономическое, культурное и научное партнерство с Россией означало бы конец гегемонии США в Европе и, вероятно, в мире. Оно затронуло бы слишком многие военные аспекты, подтолкнуло бы оппонентов в Польше, странах Балтии и Швеции к радикальным решениям и затмило бы Германию, Францию и Великобританию. Западноевропейцы, поддались на антироссийский шантаж бывших народных демократий Восточной Европы, а также американскому давлению слишком легко, пошатнув всю европейскую конструкцию на непрочном фундаменте. Например, можно отметить вклад Милана Кундеры в эссенциализацию доставшегося в наследство русского врага в статье «Украденный Запад» или «Трагедия Центральной Европы» в журнале «Дебат», где он упрекает Европу в том, что она бросила страны Восточной Европы, которые придерживаются тех же ценностей, что и Запад, на произвол русского варварства. Похоже, 30 лет спустя эти страны отреклись от своей культуры и демократических устремлений, чтобы принять людоедский капитализм, поддерживаемый в основном архаизмами и иррациональными страхами масс, как отметил румынский наблюдатель в швейцарской газете «Le Temps» «Украденный Запад и предательство Европы». Можно понять, что Восточная Европа, после распада Советского Союза, оказавшаяся в вакууме в плане обеспечения безопасности, постаралась найти утешение у Запада и НАТО. Однако, как и при республиканских режимах, военная сфера должна была бы подчиняться гражданской. В принципе, это гражданские лица командуют военными, а не наоборот. В Европе военные интересы возобладали над гражданскими в ущерб общему благу и республиканскому строю. Страны Восточной Европы не замедлили понять, что они могут вступить в НАТО, обойдя любые препятствия, какие мог бы выставить Европейский Союз. Как Грузия и Украина, они бросились стучать в дверь Соединенных Штатов, которые с радостью, а в некоторых случаях даже по приглашению, распахнули их им навстречу и щедро распределяли субсидии. Так что неудивительно, что их вступление в НАТО предшествовало вступлению в ЕС, как если бы это было необходимым условием. Вообще-то, вступление в НАТО должно было бы происходить после вступления в ЕС и, как один из прочих принципов, пройти предварительное обсуждение. Так что растет путаница в отношении суверенитета и независимости Европы, создавая впечатление, будто вступление в Евросоюз требует одобрения США. Лицемерная борьба с национализмом. Стратегическая зависимость, отданная в распоряжение НАТО, подчеркивает также существующие в Европе противоречия в отношении национальностей и национализма. Европа гордится тем, что положила конец братоубийственным войнам, опустошавшим континент, и это действительно ее величайшее достижение. Особая заслуга ЕС в том, что он нивелировал франко-немецкие и немецко-польские обиды, сделав идеологическую борьбу с провоцирующими войну националистическими настроениями своим девизом или провозгласив ее смыслом своего существования. Однако сегодня факты раскрывают очень неоднозначный дискурс, который варьируется в зависимости от преобладающих интересов. Во всяком случае, он не соответствует недавним событиям, где мы снова видим, что заявляемые ценности открыто противоречат реальным действиям. Самый яркий пример — бывшая Югославия. Когда в начале 1990 года Восточный блок распался, напряженность обострилась. Она уже была значительной в некоторых частях Югославской Федерации, особенно в Словении и Хорватии, бывших владениях Австро-Венгрии, близких к германскому католицизму или протестантизму. А к лету 1990 года словенские и хорватские власти предприняли ряд мер для обретения независимости. Референдумы, выборы националистической партии ХДС в Хорватии, новая конституция, которая понизила статус сербов в Хорватии с государства образующей нации до национального меньшинства. Сербия и Черногория противостояли этим попыткам, поддержав сербские меньшинства и мобилизовав федеральную армию, когда 25 июня 1991 года обе республики провозгласили свою независимость. Не будем сейчас вдаваться в подробности истории распада Югославии. Однако стоит отметить, что Европа мало что сделала для того, чтобы предотвратить распад Югославской Федерации, хотя государство было юридически признано международным сообществом и было важным членом Организации Объединенных Наций. К Как лидер неприсоединившихся стран, оно на протяжении 40 лет было стабилизирующим фактором на Балканах. С другой стороны, явная активность некоторых европейских государств в интересах словенских и хорватских националистических требований, которые выражались через их многочисленные диаспоры, была одним из отягчающих факторов войны. Большое влияние, несомненно, имели поддержка Ватиканом хорватов-католиков и откровенная солидарность Германии со своими бывшими протеже. Напомним, что Хорватия тесно сотрудничала с нацистской Германией во время Второй мировой войны. Более того, поскольку раскол давно готовился, уже в 1990 году словенские и хорватские власти предприняли шаги по обеспечению финансовой, кадровой и технической поддержки своих диаспор, широко представленных в Германии и Австрии. В Словении еще за 7 месяцев до начала войны была создана секретная альтернативная структура командования территориальных сил, которая должна была вступить в дело в июне 1991 года, в момент одностороннего провозглашения независимости. Вот так, несмотря на сдержанность Франции, Германия стала первой страной, за которой последовали Исландия, Швеция и Италия, также бывшая оккупационная держава, признавшая независимую Хорватию в декабре 1991 года вопреки ее коммунистическому прошлому, в то время как европейское сообщество в целом признало два новых государства 15 января 1992 года. Югославский конфликт, как известно, должен был принять особо драматичный поворот в Боснии и Герцеговине после провозглашения ее независимости 3 марта 1992 года при поддержке удавшегося, хоть и бойкотированного сербским меньшинством, 1/3 населения, референдума. Босния была немедленно, 5 апреля, признана Евросоюзом, в то время как на следующий день должна была начаться сербская блокада Сараева. Затем последовали 3 года войны и этнических чисток, унесшие жизни 100 тысяч человек, пока в 1995 году Дейтонские соглашения не положили конец кровопролитию. Хорватская армия Франьо Туджмана, подготовленная частным военным предприятием наемников, воспользовалась бомбардировками НАТО сербских вооруженных сил, чтобы оккупировать Крайну, что привело к этнической чистке Крайны и отъезду 200 тысяч сербских беженцев. 15 лет спустя Международный уголовный трибунал по бывшей Югославии осудил сербских лидеров, но оправдал хорватов. В то время как, несмотря на факты и их принадлежность к террористическому движению «Аль-Каида», лагеря боснийских мусульман продолжали отрицать причастность боевиков исламского джихада. «Аль-Каида» — одна из самых крупных ультрарадикальных международных террористических организаций. Ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Незаконная бомбардировка Сербии и Косовская война. Конфликт возобновился 4 года спустя в Косове. На этот раз НАТО осуществляло прямое командование в нарушении устава ООН. 23 сентября 1998 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций проголосовал за резолюцию 1199, в которой предусматривалось применить эмбарго на поставки оружия, прекратить все действия сил безопасности, санкционировать миссию Европейского сообщества по контролю, содействовать безопасному возвращению беженцев и установить график возобновления переговоров между воюющими сторонами на территории, оставшейся сербской провинцией. 13 октября НАТО направило ультиматум сербской стороне, потребовав отвода ее вооруженных сил и начала переговоров с албанской стороной. Таким образом, именно НАТО взяло на себя инициативу, вопреки статьям 16 и 17 резолюции 1199, в которых говорится, что Совет Безопасности отвечает за наблюдение на местах. Но были и расхождения. Российская сторона объявила о своем намерении наложить вето на новую резолюцию, которая выражала поддержку вооруженного вмешательства в дела сербской стороны. Американские неоконсерваторы мобилизовали свои силы для того, чтобы НАТО одержало верх над ООН, и 30 января 1999 года Совет НАТО уполномочил своего генерального секретаря начать военные действия. 10 июня после окончания кампании бомбардировок Совет Безопасности проголосовал за резолюцию 1244, которая предусматривала отправку международных гражданских и военных сил в Косово под эгидой Организации Объединенных Наций. Вслед за напряженностью и преследованиями 1980-х конфликт на местах разразился в 1996 году созданием Армии освобождения Косово, ОАК, которая развязала кампанию насилия, включая убийство сербских лидеров, полицейских и пограничников, а также албанцев, сотрудничавших с Белградом. Сербы ответили радикальными полицейскими и военными контрмерами. Переломный момент наступил в марте 1997 года, когда албанское правительство рухнуло из-за обвала косовских финансовых пирамид. Арсеналы были разграблены, оружие попало в руки ОАК. В течение 1998 года появились новые обвинения в межобщинных массовых убийствах. Американская неправительственная организация Human Rights Watch утверждала, что сербские войска изгнали из Косово сотни тысяч албанцев. Слухи о крупномасштабном плане по этнической чистке в Косове, операция «Подкова», как ее называли, на самом деле была сфабрикована Министерством обороны Германии, распространялись в западных СМИ вместе с фотографиями мнимой расправы в деревне Рачек. Все эти слухи оказались беспочвенными, но это раскрылось только после того, как они послужили предлогом для военной интервенции НАТО. Весной 1999 года президент Сербии Слободан Милошевич согласился на наблюдателей ОБСЕ, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Европейского сообщества, но отказал эмиссарам НАТО на том основании, что они не были беспристрастны. НАТО воспользовался этим отказом как предлогом для начала кампании воздушных бомбардировок, операция «Союзные силы» 24 марта 1999 года. Генерал Уэсли Кларк руководил операциями из Верховного штаба союзных сил в Европе. Предполагалось, что налет будет символическим и продлится 3 или 4 дня, чтобы заставить Белград вернуться за стол переговоров, как это было в случае с Боснией и Герцеговиной. Но бомбардировки продолжались 78 дней, в ходе которых было нанесено не менее 58 574 авиаударов, включая случайную бомбардировку Генерального штаба сербской армии, китайского посольства и студии радио и телевидения в Белграде 23 апреля 1999 года, в результате чего 16 человек погибли и 16 получили ранения. По данным Международного комитета Красного Креста, в июне 2000 года 3368 гражданских лиц, 2500 албанцев, 400 сербов и 100 цыган числились без вести пропавшими через год после окончания конфликта, в то время как 13472 человека были убиты в период с января 1998 года по декабрь 2000 года. В свою очередь, Союзная Республика Югославия насчитала от 1200 до 5700 жертв бомбардировок НАТО. Эти цифры оспариваются по сей день. В 2017 году приостановка действия международного права побудила сербскую группу подать иск в суды каждой страны, которая бомбила Косово и 4 объекта на юге Сербии без правового обоснования и в нарушении статей 5 и 6 Устава НАТО, согласно которым организация является оборонительной, а не наступательной структурой. Группа надеется собрать доказательства того, что использование кассетных бомб и бомб с обедненным ураном, а также бомбардировки химических и нефтехимических заводов оказали серьезное влияние на здоровье гражданского населения. Признание Косово в нарушении закона. Так в центре Европы была развязана серия смертоносных войн при молчаливом соучастии европейского сообщества, которое в случае Косово дало зеленый свет. Разве это не равносильно подлой измене ценностям мира, верховенству закона и демократии, провозглашаемых Европой? Нарушением норм международного права является и то, что в 2008 году европейцы признали независимость Косово и попрание суверенитета Сербии в обход резолюции ООН номер 1244, которая поставила Косово под временную администрацию ООН, а не под управление НАТО или ЕС. В 2005 году Мишлин Кальми-Рей запустила в Нью-Йорке процедуру признания. Министр иностранных дел Швейцарии выступила в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций с речью в поддержку независимости края. Она хотела позиционировать Швейцарию как первое государство в мире, которое выступило за независимость Косово, фактически действуя как агент Соединенных Штатов и НАТО, вопреки нейтралитету своей страны. В феврале 2007 года бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари, назначенный Кофи Аннаном специальным посланником Организации Объединенных Наций для переговоров по вопросу о статусе с албанцами и сербами, вновь выдвинул идею предоставления Косово независимости под международным наблюдением. Совет Безопасности ООН отклонил доклад Ахтисаари из-за российского вето. Однако временные власти в Косове использовали доклад для одностороннего провозглашения своей независимости в июне 2008 года. Она была незамедлительно признана Соединенными Штатами и их европейскими союзниками по НАТО. Этот же маневр был использован в Венесуэле в январе 2019 года, когда Соединенные Штаты и большинство европейских стран признали самопровозглашенного президента Хуана Гуайдо. 22 июля 2010 года Международный суд постановил, что он согласен с тем, что принятие Декларации независимости Косово от 17 февраля 2008 года не было нарушением международного права. Однако отказался признать территорию края в качестве государства. Эта осторожная позиция не помешала международной руководящей группе по Косово, МРГ, в составе Соединенных Штатов и 23 европейских стран заявить несколько лет спустя, что поскольку ее мандат закончился, Косово получает полный суверенитет в сентябре 2012 года. 3 января 2019 года 105 из 193 государств-членов Организации Объединенных Наций признали Косово. При этом ряд государств отозвали свое признание Косово в результате дипломатических демаршей Сербии. Некоторые высказали свою беспокойность по поводу нарушения международного права и выступили против этого печального юридического и исторического прецедента. Бывший министр Франции Жан-Пьер Шевенман, например, считал пример Косово тройной ошибкой. Исторической, поскольку страна никогда не была независимой, юридической, поскольку начатая в 1999 году война НАТО игнорировала принципы международного права, и ошибкой, совершенной против объединенной Европы. Сегодня ситуация зашла в тупик. Хашим Тачи, бывший лидер движения и президент Республики Косово с 2016 по 2020 год, в то время признанный США террористом, был обвинен в совершении военных преступлений и торговле органами бывшим швейцарским прокурором и следователем Диком Марти. После долгих лет безнаказанности в ноябре 2020 года, наконец, был заключен в тюрьму в Гааге, осужден как военный преступник, виновный в преступлении против человечности. Следует отметить, что сейчас в Косове расположена одна из крупнейших в Европе военных баз НАТО — Кэмп Бонстил. Эта база, раскинувшаяся на территории площадью 3865 квадратных километров, была охарактеризована другим расследователем, назначенным Советом Европы испанцем Антонио Хиль Роблесом, как уменьшенная модель Гуантанамо. Как ни странно, база закрыта для инспекции Комитетом по предотвращению пыток Совета Европы. К К счастью, есть европейцы, которые иногда добивались успеха в осуждении бесчинств со стороны других европейцев. Лицемерие в отношении права народов на самоопределение. То, как решался вопрос по Косову, является символом лицемерного отношения ЕС к нации и национализму. С одной стороны, он пассивно наблюдал за тем, как Югославия была разделена на части, и поспешил признать стремящиеся к независимости государства и созданные ими национальные правительства. С другой стороны, ЕС очень резко осудил отделение Крыма, хоть и объявленное по результатам всенародного референдума в марте 2014 года, как осуждает и стремление Каталонии к независимости, хотя она также была санкционирована народным голосованием. Так что же тогда имеет смысл? Каковы критерии для принятия решения о том, какой национализм или сепаратизм хороший и заслуживает поддержки, как в случае с Косово, а какой национализм плохой, а независимость незаконная и требует противодействия, как в случае Крыма, Южной Осетии, Абхазии или Каталонии? Эта моральная шизофрения или политика двойных стандартов еще более возмутительна в отношении Украины. Хотя ЕС бесконечно осуждает предполагаемый фашизм и инциденты ультраправых из партии «Альтернатива для Германии», «Национального объединения во Франции» или «Итальянской лиги», ему нечего сказать о том, что неонацистские ультраправые захватили некоторые из украинских правительственных силовых рычагов и шествуют по улицам Киева, демонстрируя знаки отличия и лозунги украинских коллаборационистов времен Второй мировой войны. При этом партии «Свобода» и «Правый сектор», а также движение «Азов» хорошо известны тем, что, проникнув в некоторые министерства и парламент, открыто демонстрируют свой антисемитизм, не вызывая ни малейшего возмущения со стороны европейцев или Соединенных Штатов. Когда 22 февраля 2014 года законное правительство было свергнуто, все это отрицалось международной прессой. Сегодня последствия деятельности ультраправых в украинском правительстве, похоже, лучше отражаются в ведущих СМИ. Но все еще нет их официального осуждения со стороны европейских правительств, которые, естественно, даже не рассматривают вопрос о введении экономических санкций против этих сил. Мир внутри и непрекращающиеся войны снаружи. Подчинение Европы и Соединенным Штатам через НАТО является также причиной многих войн, развязанных Европой за пределами континента. Имидж Европы как миротворца вновь скомпрометирован в общественном мнении за пределами Европы. НАТО действительно изменило свою доктрину, чтобы иметь возможность осуществлять вмешательство вне периметра Северной Атлантики. Сегодня оно считает себя мировым полицейским и стражем неолиберального порядка. После войны 1991 года в Персидском заливе НАТО начало налаживать стратегические партнерские отношения вне Европы с целью расширения своих сил безопасности для противостояния глобальным угрозам за пределами своих границ. В 2002 году оно сделало решительный шаг на пути к интервенции по всему миру в случае любой угрозы своей безопасности и пошло на боевые действия в Афганистане и Ираке, следуя по стопам Соединенных Штатов. В 2004 году целью Стамбульской инициативы сотрудничества стали страны Персидского залива. Партнерские отношения укрепились с такими союзниками США, как Австралия, Новая Зеландия, Япония и Южная Корея, которые вошли в состав союзных сил, вторгшихся в Афганистан и Ирак. На европейской арене НАТО решило создать 25-тысячные силы быстрого реагирования, NRF или силы реагирования НАТО, и укрепить свои командные структуры все еще под контролем США. НРФ получили возможность выполнять все задачи Альянса, от спасательных операций в случае стихийных бедствий и миротворческих операций до самых интенсивных боевых действий, постоянно указывая на Россию как на главную угрозу. В начале 2010-х годов геополитическая напряженность усилилась в связи с возвращением России на лидирующие позиции на международной арене и ростом могущества Китая. Альянс вновь пересмотрел свою стратегию и оборонные программы, сочетая силы обычной, противоядерной и противоракетной обороны, щит, который Россия рассматривает как прямую угрозу своей безопасности, и делая акцент на распространении ядерного, биологического и химического оружия массового уничтожения, размещении баллистических ракет, кибератаках и терроризме, морской и воздушной безопасности и развитии сотрудничества с ЕС. В то же время НАТО продолжило методично расширяться за счет присоединения Черногории и вскоре после этого Македонии и приоткрыло дверь Грузии и Украине, шумно требовавших приема. Европа ввязалась в чужие войны. Вот как многие европейские страны оказались втянутыми в войны в Афганистане и Ираке в 2001 и 2003 году при горячей поддержке премьер-министра Великобритании Тони Блэра и премьер-министра Португалии и будущего председателя Европейской комиссии Мануэля Баррозу. Более осторожные Франция и Германия отказались вмешиваться в иракскую авантюру. Их не убедили аргументы американских спецслужб, обвинивших Саддама Хусейна в создании арсенала оружия массового уничтожения, ОМП, которого, как позже узнает мир, на самом деле никогда не существовало. Но Афганистан и Ирак были лишь закуской. В 2011 году, несмотря на сотни тысяч жертв среди гражданского населения и военных в Афганистане и Ираке, Европа была втянута в гражданскую войну в Сирии и дошла до того, что взяла на себя инициативу бомбардировки Ливии и свержения ее лидера Муаммара Каддафи, который угрожал французским интересам на Ближнем Востоке и в Африке. В частности, Каддафи намеревался создать независимую африканскую валюту для замены франка — кфа. Под предлогом оказания поддержки арабской весне и призыва к демократии Европа, особенно Франция и Великобритания, вместе с Соединенными Штатами раздувала протестные движения против светских арабских лидеров, заботливо щадя при этом суннитские и ваххабитские религиозные режимы стран Персидского залива. Европейские страны поддерживали вооруженные восстания, осуществляя ожесточенные пропагандистские нападки на законное правительство Башара аль-Асада и предоставляя материально-техническую поддержку через Турцию и нефтяные монархии, а также участвуя в бомбардировках Ливии в 2011 году, а затем Сирии в 2013 году, в наказание за нападения с применением химического оружия, которые приписывались сирийскому режиму, но так и не были доказаны. Нельзя не отметить, что поддержка повстанцам, которые очень скоро попали под влияние таких террористических групп, как Аль-Каида и Исламское государство Ирака и Леванта, оказывалась во имя демократии и прав человека, хотя помощь проходила через монархии Персидского залива и Турцию, страны в самом низу списка тех, что, как считается, заботятся о правах человека. Аль-Каида — ультрарадикальная международная террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации. ИГИЛ — международная исламская суннитская экстремистская организация, деятельность которой запрещена в Российской Федерации. Не говоря уже о том, что женщины в Ливии Каддафи и Сирии Асада всегда были в гораздо лучшем положении, чем в Саудовской Аравии или Арабских Эмиратах, и что боевики Аль-Каиды, запрещена на территории Российской Федерации, которых поддерживали проживающие в Сирии европейцы, заявляли о своей преданности Усаме бен Ладену, врагу номер один в Соединенных Штатах. Двуличие Европы, ее двусмысленные речи и двойные стандарты относительно уважения демократии и соблюдения прав человека явно не относятся к ее заслугам. Ее позиция тем более шокирует, что Франция, преисполненная самодовольство в связи с интервенцией в Мали для защиты населения и культурного наследия от злодеяний исламистов, поддерживает этих самых исламистов в борьбе со светским правительством Сирии, противодействуя режиму, который не устраивает фундаменталистские монархии Персидского залива. Однако обе стороны исповедуют одну и ту же идеологию, принадлежат к одному и тому же движению салафитов и учились у ваххабитских улемов Мединского университета. Кто поймет смысл всего этого? А кто укажет на тот факт, что массовая миграция, так глубоко дестабилизирующая Европу сегодня, прямое следствие дестабилизирующих операций Европы в Ливии и Сирии? Кто помнит, что до 2011 года иммигранты не гибли тысячами при пересечении Средиземного моря? А кто помнит, что на Украине 21 февраля 2014 года министры Франции, Польши и Германии заставили президента Януковича подписать соглашение, предусматривающее свободные и демократические выборы, и что оно было немедленно разорвано демонстрантами-националистами, жаждавшими захватить власть? На следующий день после прихода к власти участники протестов приняли закон, дискриминирующий русский язык, на котором говорит значительная часть украинского населения, и спровоцировавший Одесскую трагедию, отделение Крыма и гражданскую войну на Донбассе. 2 мая 2014 года в Одессе в результате поджога Дома профсоюзов украинскими националистами погибли 32 человека. А недавно официальные лица НАТО дали зеленый свет формальному вступлению Украины в члены Альянса, создавая тем самым возможный казус Белли с Россией. Безусловно, Европу нельзя упрекать в том, что она заботится о своей безопасности, крепит самооборону. Однако, что можно поставить под вопрос, так это ее неспособность противостоять американскому давлению, ее поспешность ввязываться в войны, которые ее не касаются, ее усердие в поддержке новых режимов, которые не отвечают ее интересам, и ее умение создавать себе врага, Россию, на собственной территории. Европе пора вернуть себе контроль над своей обороной и свободу определять свое будущее демократическим путем. Европе пора встать на ноги как на Востоке, так и на Западе и осознать, что ее территория простирается до Урала. Почему не интегрировать Украину и Россию, вовлекая при этом Турцию, частично европейскую страну и средиземноморские страны на новый уровень сотрудничества, который охватывал бы экономические и общие интересы безопасности и нашел бы свое место в обновленном европейском доме, на что так надеялся Франсуа Миттеран?